Никин еще раз подчеркнул, что с его точки зрения совершенно не имеет значения, видел ли он металлическую библиотеку, стол, стулья и металлических зверей. Для меня существенно одно, чтобы мир поскорее узнал о существовании всего этого. В планирующуюся экспедицию вообще должен был отправиться сам Хуан Морич, а не Эрих фон Деникин. Вопрос о том, видел ли я через боковой вход малую, мизерную долю сокровищ или не видел, не имеет никакого отношения к делу. И вообще важен вопрос не о том, прав ли Эрих фон Деникин, а лишь правду ли сказал Хуан Морич. Деникин признал, что в первое издание его книги вкрались некоторые ошибки и преувеличения касательно подземного мира и предметов, хранящихся у Патера Креспи. Все эти ошибки мною затем были исправлены. Исправления будут учтены в следующих изданиях. Например, там больше не будет говориться, что вы, дорогой господин Пенья, были вместе со мной в этом боковом проходе. Я выбросил также слова почтенного Патера Креспи: «Золото, золото, золото, много золота». Мучительные признания. Через две недели в письме от 15 февраля 1973 года доктор Пенья, как адвокат Морича, предложил организовать в середине марта личную встречу. «Если вы еще не отказались от намерения приехать, чтобы по-хорошему уладить разногласия и заплатить господину Моричу причитающуюся ему сумму процентов от тех финансовых прибылей, которые вы получили за счет господина Хуана Морича и сделанных им открытий, зафиксированных в Эквадоре законным образом, используя в своей книге «По севе космос» его имя, его фотоснимки, исследования, теории и другие права. А чтобы придать вес своим недвусмысленным финансовым требованиям, адвокат добавил, что он посоветовал Моричу, если достичь соглашения не удастся, возбудить в западно-германском суде дело о возмещении убытков. Для тех, кто раньше этого не понял, теперь должно стать ясным, из-за чего разгорелся весь сыр-бор. Из-за больших денег. Дело в том, что к тому моменту, Шпигель от 19 марта 1973 года, Эрих фон Деникин получил свыше 3 миллионов марок за пещерные тайны, в которых, как пишет журнал, нет ничего таинственного, зато прибыль эта химера приносит неплохую. К последней фразе требуется некоторое разъяснение. В них мы будем опираться на данные того же номера Шпигеля. Через 4 месяца после выхода своей книги Деникин признался двум редакторам Шпигеля, что никогда не был в упоминаемой им местности Эквадора. На этот раз он сказал, что вошел в пещеры через боковой вход вблизи города Куэнка, в 100 километрах от секретного входа в пещеру, и пробыл там 6 часов. Он пошел на уступки еще в одном пункте и признал, что, вопреки тому, что сказано в книге, в описанный им район никак нельзя доехать на джипе за сутки. Но на своем описании зала с металлической библиотекой, с этим священным писанием, он продолжает настаивать. Итак, в этом месте на него снизошло космическое откровение, поскольку именно здесь находится центральный пункт его религии, или, как выразилась газета «Süddeutsche Zeitung», «материнская утроба, в которой он мечтает скрыться, катакомбы, где никто его не найдет». Хорошо, но тогда, может быть, Хуан Морич видел все то, о чем с такой выгодой для себя поведал Деникин. 21 июля 1969 года Морич положил на хранение в нотариальной конторе документ, заявление на имя министра финансов Эквадора, в котором он утверждает, что открыл систему пещер и нашел в ней ценные предметы великого культурного и исторического значения для человечества. Он подчеркивает, что факт открытия, согласно закону, обеспечивает мне право собственности на металлические таблицы и остальные предметы, найденные в пещерах. Но поскольку эти драгоценные изделия имеющие невообразимую ценность для человечества, я нашел на земле мне не принадлежащий, я не могу считать себя единственным владельцем и должен разделить собственность на эти находки с государством. Заметим одно.